Глава 12. Лидер. Отчет аналитического отдела. Последние исследования показали, что подопытные, попавшие под воздействие неизвестного патогенного биологического агента, значительно улучшили показатели слияния. И судя по разработанным формулам, заслуга не только в увеличении времени погружения. Кроме того, ослабленные болезнью организмы более восприимчивы к воздействию капсул и меньше сопротивляются трансформации физического тела, нежели здоровые. Причины данного феномена еще не выявлены. Для надежности необходимо искусственно поддерживать очаги инфекции и усиливать ее распространение в различные ареолы Земли. Из докладов разведки известно, что штаммы возбудителя имеются во всех главных биолабораториях мира, что позволяет произвести его искусственную утечку. Но несмотря на то, что на данный момент возбудитель ведет себя мирно, каждый день продления его жизни увеличивает риск мутаций, что может привести к непрогнозируемым последствиям. Саныч нагнал меня у самого подъезда. Закаленный не самой веселой жизнью бывший вояка не мог подобрать слов и с трудом сдерживал слезы на блестящих глазах. Даже подался обнять меня, осознав, что не самая лучшая благодарность размазывать по мне свои бациллы. Неловкую паузу оборвал водитель из трансформы. Если поначалу и проскакивала гнилая мыслишка наживиться на лекарстве, задвинув то умнее и без лишнего шума, то после того, как я увидел Нику, глупые и меркантильные помыслы отпали сами собой. Не последний кусок хлеба доедаю. Кроме того, каким нужно быть уродом, чтобы после всего пережитого лишить другого человека шанса? А то, что без лекарства все закончилось бы плохо, я не сомневался. Да и Саныч, скорее всего, все понимал, просто держался на железобетонной воле. Ну вот я и принес капельку добра в этот мир. В трансформу я вернулся в приподнятом настроении и без проволочек погрузился в Теллуру. Из-за недавних событий стоять посреди кишащей площади было немного неуютно и даже рискованно, но маскировка исправно работала, так что я расслабился и уже прикидывал, в какой стороне квартируются вольные наемники, как над площадью разнесся голос. «Легионеры, пришло время понести наказание тому, кого вы называли и считали братом! Предатель, убийца, безумец! Список его преступлений велик, и он понесет соизмеримое наказание!» Отдавшись на волю потоку легионеров, довольно скоро я оказался в относительной близости от помоста, на котором распалялся мужичок в белой хламиде. Присмотрелся. Священник за сотый уровень. И кому же он поклоняется, если еще даже ни один пантеон не открыт? «Изменнику не будет дарована всепрощающая смерть! Ему придется искупить все грехи своей кровью и потом!» Продолжал тем временем святой человек, еще не знающий, какому богу поклоняется. «А что, если наш кластер на темную сторону уйдет, а править нами будет бог лжи и предательства? Тогда я в их глазах святым стану?» «Навряд ли. Тогда скажут, что был слишком честен и предан». «Вывести изменника!» Тяжело ступая по деревянному помосту, вышел он, кукла. На нем не было и следа тех обносок, что я оставил, а вот ошейник остался и, казалось, еще плотнее впился в плоть. Тощее тело было заковано в полный тяжелый доспех, разве что шлема нет, спина усеяна зазубренными иглами, а вся остальная броня крюками. В таком доспехе можно в буквальном смысле вспарывать строй врагов, а дополнительные свойства в этом помогут. Пусть не легендарные вещи, но что-то около уникальных. Я себе подобного сейчас позволить не мог. Идеальная броня для живодера, явно делали под заказ. По обе стороны от куклы шли знакомые конвоиры. Решив отыграться за старые обиды, а может и от желания поиграть на публику, один из орков попытался ударить мою подмену, но вместо того, чтобы сделать все быстро, решил красануться, за что и поплатился. Клон верткостью впечатался в замахнувшего вояку, насадив на шипы. Именно так, как поступил бы я сам. Впрочем, радовались мы недолго. Расклад сил изменился, когда на помост вышел последний участник действа. Рыцарь в сияющих доспехах, каждый шаг которого был наполнен непоколебимостью, но тем не менее до Тавра он не дотягивал, как по производимому впечатлению, так и по характеристикам. Имя – Иарий. Класс «Рыцарь Веры». Уровень 149. Одной рукой, оторвав нанизанного на иглы орка, Иарий приложил клоны чем-то убойным, отчего тот пошатнулся и едва устоял на ногах. Рыцарь тем временем подошел к старцу и стал на одно колено. А вот кукле пришлось выкручивать за спиной руки, чтобы тот склонил голову. Он не сдавался до последнего. «Твоей проклятой душе выпала честь стать первым заблудшим пастыря Иария. Какими будут твои последние слова, пока ты еще обладаешь собственной волей?» «Да пошел ты в...» Священнику даже не пришлось бить клона. Хитро выдуманное движение рукой, и с нее сорвалась золотая нить, едва видимая глазу. Копия схватилась за шею, но не замолчала. «Ты можешь убить меня, святоша, но это будет только началом. Настанет день, и он при...» Рывок, и копия забилась в хрипе. «И кто же вернется мстить за тебя, проклятый?» Усмехнувшись, священник махнул рукой, развеяв нить. «Я сам вернусь». На ухмылку старика второй алькор ответил оскалом, обнажив ряды острых зубов. «А я хорош, страшен, но хорош». Получено задание «Невинная кровь». Вы отдали часть своей души для создания точной копии, которой уготована судьба изменника и смертника. В свои последние минуты короткой жизни он дает клятву, что однажды вы вернетесь и отомстите за кару, что хуже смерти. Полное лишение воли. Тип уникальное. Штраф за провал, безвозвратная потеря частички души. Награда неизвестна. «Не переживай, я отомщу за нас, как только наберусь сил». «Подходящие слова! Больше похожие на тявканье для верного пса!» Отсмеявшись, священник достал шлем в виде оскалившейся головы собаки с уже знакомым ежиком шипов на макушке. Правда, тут он смотрелся не очень. «Иарий, примите же эту заблудшую душу в свою паству!» Водрузив на голову кукле шлем, старец вознес руки к небу, заставив те засиять. С гортанным вскриком он резко сжал кулаки, и в тот же миг большая часть игл на доспехе клона с противным чавкающим звуком втянулась, пронзив как его тело, так и голову. Кукла неуклюже дернулась и обмякла, но не упала, а повисла на незримых нитях, истекая на помост кровью. Продолжая горланить, старик поднес свет к груди рыцаря, и тот словно растворился в ней, а в лучах солнца засияла багровая нить, идущая к затылку клона. Иарий поднялся, подрёв толпы, а вместе с ним и уже его марионетка. Местные игроки все ликовали и упивались моей маленькой смертью, обсуждая новый класс, который только что засветил гигант Пастырь. Он за моего клона получил заветный 150-й уровень. Перед глазами пробежала череда системок, сообщавших, что я больше не грешник, а свободный игрок. Впрочем, вместе с тем закрылись и все мои недоделанные задания в лагере, коих было не так уж и много, но это сейчас меня мало заботило. «Еще поквитаемся, старикашка!» Из сжатых кулаков закапала кровь, отравляя землю вокруг. «И ты ответишь за мою смерть!» Внимание! Список личных врагов обновлен. Личные враги. Сальзар, Иарий. Силий, ненавистные, скользящие, поклонники Бога Солнца. Внимание! Убивая личных врагов, вы получаете дополнительные бонусы. Но не спешите записывать в кровники всех подряд, иначе грош цена вашей ненависти. Свойство может быть изъято. Предупреждение не впечатлило. Каждый в моем списке был там по праву, и я не собирался откладывать сладкую месть на потом. Может, кто-то и скажет, что ее нужно подавать холодной. Ну что ж, мы уже давно выяснили, что я не гурман, и с удовольствием сожру еще горячее блюдо. Проследив за почитателями солнца, это не составило труда. Вереница из немногих игроков-легионеров уже тянулась за неписями, в надежде урвать новый класс. Как назло, поблизости вертелся Смэш, но ориентируясь на карту, я легко избежал ненужной встречи с недоделанным охотником за головами. Святоши успели отгрохать себе немаленький дом из цельного камня, практически в центре лагеря, и сейчас вовсю раздавали репутационные квесты всем желающим, коих было целое море. Я не стал исключением, взявшись за перенос воды, уход за живностью, отменными жеребцами рыцарей и доставку пары писем. Каждый раз система в лоб намекала, что было бы неплохо еще и в Легион вступить, тогда будут дополнительные плюшки. Но я по понятным причинам воздержался. Первое задание я выполнил со всем трепетом и должной ответственностью. Оставшись наедине с персональным источником солнечников, те упрятали его в подвале здания, обвешав колодец целым ворохом защитных заклинаний. Слил всю порцию собственной концентрированной крови, забродившей в нечто убойное с неопределенными свойствами. Вид у крови был припаршивейший. Та обратилась густой багрово-черной массой с ядовито-зелеными прожилками. Отравитель достиг 6-го ранга. Суммарный шанс отравить источник пищи или питья плюс 6%. Интеллект плюс 2. Создан малый источник забвения. Скорость распространения болезни плюс 1%. Шанс заразиться плюс 1%. Требуемое число зараженных минус 1%. Малый источник требует регулярную подпитку и без должного присмотра может угаснуть или, напротив, разрастись, что непременно привлечет нежелательное внимание. Дополнено задание «Мор». Создавая источник болезни, вы можете значительно быстрее достичь цели. Текущий статус – 156 981 из 990 тысяч. Не знаю, откуда накапали столь весомые цифры, но такими темпами я имею неплохой шанс выполнить уже подзабытое, но явно непростое задание. Очень заманчиво выглядела перспектива остаться и травить потихоньку местных фанатиков. Все же защитные чары неплохо справлялись со своей задачей, и едва получивший жизнь источник заразы, сам чуть не загнулся. Вытянул я его вливанием немалого количества своей неконцентрированной крови. Но даже так, на выходе, он едва ли выдавал десятую часть от изначально запланированной мощности. Слишком опасно. Долго подобное незамеченным не простоит, тем более под самым носом у солнечников. Ладно. С ними позже разберусь. Для начала нужно выжечь с лица тел луры склизких уродов, а там, глядишь, и силёнок поднаберусь. От остальных заданий попросту отказался. А когда меня решил попенять один из младших послушников, от души послал того куда подальше. Потеря репутации меня только насмешила. Когда всплывет затея с колодцем, а оно так и будет, за моей головой и вовсе могут открыть охоту. Точнее, за головой потенциального отравителя. А там еще разберись, кто напакостил. Довольный собой, тихим прогулочным шагом направился на базу вольных наемников, а заодно по дороге проверил обновки и остался доволен по-своему. Вещи подходили по уровню и, так сказать, не тяготили душу всякими излишествами. Почти все было направлено на сокрытие. Показатель защиты довольно скромный, но все равно на порядок выше, чем у того рванья, в котором я ходил последнее время. На вид обычная одежда странника или путника, кому как больше нравится. Серые штаны, такой же аналог майки с длинным рукавом, башмаки, перчатки и накидка с капюшоном. Вроде бы ничего особенного и уж точно выдающегося, но одежка была с приятным для меня сюрпризом. Вставки металлических пластин, кольчужная подкладка, пропитка веществом, отталкивающим огонь и воду. В общем, не так уж плохо, как показалось в начале, хотя с комплектом нормальной брони ни в какое сравнение не шло. Зато имелись бонусы к скорости атаки и передвижения. Да и запас прочности неплохой. Можно смело разок-другой заапгрейдить вещи, тем более, что теперь я ломаю их не так сильно. Прихваченный мной коготь радовал глаз довольно внушительным бонусом к ручной добыче трофеев из монстров. Правда, сам бонус измерялся не в процентах, а в возможностях. Видишь нужный ингредиент, берись за дело. И тут уже все зависит от прямоты рук. Можно как постоянно косячить, так и тягать довольно качественные нарезки из поверженных мобов. Маска была главной в этом комплекте. Никакой вычурности, голый серебристый металл. Думаю, если пройтись по такому пару раз полиролью, можно и отражение увидеть. В голове уже вертелись кое-какие мысли относительно возможных улучшений. Главная загвоздка была в том, чтобы не испортить единственное свойство – личину, позволявшее притвориться кем-то другим. Не убер-плюшка, но очень даже полезная вещь, позволявшая на твой выбор изменить видимые параметры. Не скрыть, а именно изменить на нужные тебе. Правда, только одно из всего набора. И во избежание мухляжа возможность изменить решение было лишь раз в сутки. Правда, на данный момент на мне висела временная усиленная личина, скрывавшая все и вся. Но эффект у нее должен был вот-вот подойти к концу. Видимо, это была фора для того, чтобы найти укромное местечко для перевоплощения, а то и вовсе, чтобы свалить из опасного места. Мой выбор пал на расу. Похожих имен хватает. Люди легко могут исковеркать любое слово, склонив его на свой лад и получив псевдоуникальный ник. Если сейчас по-тихому свалить из эпицентра событий, то после никто ничего и не докажет. В смысле, вы видели, как меня линчевали в лагере грешников? Ах, вы об Алькаре. Да-да, наслышан. Жаль, что сам не видел тёзку. Хотя, поговаривают, он был из чистых местных. Ну а как иначе объяснить то, что его контролировали другие неписи? С местными и того проще. Пока им сам не представишься, или те не прощупают тебя магией, то и имени твоего не узнают. Недолго думая, причислил себя к числу человеков. Не самый оригинальный выбор, но так ведь мне то и нужно, смешаться с толпой. Пусть вольные и не были частью лагеря, но вписались в его ряды довольно органично. Пара отдельных бараков, свой плац и прочие бытовые мелочи, по сути, как у любой сотни. Единственным отличием было относительное обилие игроков, но те не особо засиживались на месте. Круг воскрешения, торгаш и мастера, между этими тремя точками народ и курсировал, прежде чем умчаться в лес. Меня в первую очередь интересовали наставники, вовсю оттачивающие собственное мастерство. Впрочем, тем было куда стремиться. Все же после Торофа, и уж тем более Ритарии, их сотый уровень не впечатлял. Но так было даже лучше. Высокоуровневый наставник и спросит куда больше, прежде чем согласиться хоть чему-то научить. А эти, едва ли не базовые, должны работать с потоком и быть менее щепетильными. Представшие передо мной дядьки и пары теть были довольно колоритными и друг на друга не похожими. Если в армии из-за формы складывалось впечатление цельного организма, то здесь наставники предстали разношерстной компанией. Бритоголовый монах в тряпках, судя по всему, с головой ушедший в аскезу, ибо другого объяснения тому рванью, что он носил, я дать не мог, гоблин-шаман в набедренной повязке и увешанный косточками и перьями. Те местами вполне натурально срослись с его кожей. Магичка, болезненно-серого цвета, кутающаяся в тунике, попытки спрятаться от слишком яркого для нее солнца. Ну и мой главный претендент на место сенсея. Широкоплеч, черноволосый бородат. Закованный в броню мастер меча с щитом наперевес. Этому я порадовался вдвойне. Орудуй он одноручником, моя затея была бы обречена. Танки и хилы всегда в дефиците. Все хотят убивать, а не лечить, стоя в сторонке. Или выхватывать по лицу. И ведь если сольется вся группа, то виноватых будут искать в первую очередь среди этих двоих. Прежде чем сунуться к воину, я все же решил испытать удачу с монахом. Понаблюдав за лысым, тот с закрытыми глазами лупил манекен, я пристроился у ближайшей свободной куклы. Что тут сказать? При должной фантазии, мои махания кулаками можно было принять за связки ударов монаха, но не более того. Минуте этак на пятой прошел калечащий удар, вырвавший из манекена целый кусок древесины. Но должного впечатления как на мастера, так и на систему это не произвело. Меня проигнорировали оба. Немного обидно, но и только. На неслыханную удачу в этом деле я не рассчитывал. Нет, конечно, если проторчать тут весь день, а то и вовсе неделю избивая куклу, то меня, скорее всего, примут ученики. Но тратить столько времени на эксперимент я не собирался. Еще более призрачный шанс получить класс в бою, если таковой вообще имелся, я тоже не рассматривал. Уже 27 уровень. Причем практически все время пользовался своими кровожадными ручками, а чудо так и не произошло. Пару раз я все же пытался заговорить с лысым, но каждый раз тот умудрялся послать меня без слов одним своим многоэтажным взглядом. Сразу видно, серьезный человек. Подмывало пройтись по всем мастерам из чистого любопытства, но не стал. И дело не в моей излишней скромности или неуверенности. Среди прочих полезных мелочей в тестовой справке отыскал интересный момент, мол, мастера между собой вроде как контактируют и могут из каких-то своих принципов забраковать потенциального ученика, если его уже отвергли другие. Ну а заодно система намекает, что нечего фигнёй страдать. Достопочтенный мастер Норгов, я хотел бы приобщиться к числу воинов, сражающихся лицом к лицу с врагами. Да, а я-то думал, что ты в бритоголовые податься решил, усмехнулся бородач. Передумал? Чёрт, и ведь сопоставил, что к чему. Это важный выбор, и я должен был убедиться, что поступаю правильно. Примерив технику боя того наставника, я убедился, что она мне совершенно не подходит. Любую ситуацию можно обыграть при должном желании. А мой стиль боя, значит, тебе подходит. Ну что ж, проверим. Бери меч со стойки. Добродушно скомандовал Норгув, обнажая собственный клинок. Ты должен нанести мне удар. Тренировочный меч, как и ожидалось, был без каких-либо ограничений по уровню или характеристикам. И вопреки всем статам игрока, всегда отнимал 1% от хитов. Ну что ж, честный подход. Даже сражаясь первый уровень против сотого, каждому потребуется сотня ударов для победы. А вот прочие характеристики в виде веса и размера присутствовали. Выбрав одноручный клинок, пару раз взмахнул им на пробу и не сдержал улыбку. Вес хорошо ощущался в руке, но и только. Всё оказалось куда проще, нежели я думал. «Начнём!» Первый же удар мастера спустил меня с небес на землю. Норгов, замахнувшись, едва ли не от плеча, рубанул наискось, грозя, если не располовинить, то выпустить мне кишки. Попытка грубо блокировать меч спасла от удара, но второго онемевшая кисть не выдержала, и я попросту выронил меч. «Девять!» Улыбнувшись, наставник без объяснения подцепил выпавший меч носком сапога и подкинул в мою сторону. Я умудрился его поймать, но шанс быть нанизанным был более чем ощутимым. Следующий бой длился на один удар больше, но с закономерным исходом. А наставник озвучил новую цифру – 8. Не нужно быть гением, что это идёт отсчёт оставшихся попыток. Когда осталось всего 4 попытки, система порадовала, подкинув новое пассивное свойство, укрепляющее запястье и понижающее шанс выпадения меча. Но этого было явно мало при условии, что Норгув не церемонился. Я стал держаться чуть лучше, но наставник попросту чуть усилил натиск и дожал. «Прежде чем стать мечником, ты хоть раз держал в руках клинок?» В последний раз, обезоружив меня, с недовольством спросил бородач. Смысла врать я не видел, тем более, что сам виноват. Мне предоставили доступ к дополнительной информации, а я умудрился проворонить столь важный момент. Но оно и не удивительно. Не на том я сосредоточил внимание. Потратя на подготовку хотя бы пару часов и догнав до приемлемого вида эту самую закалку рук, дело могло выгореть. Впрочем, просто так сдаваться я не собирался. «Нет, но он мне и не нужен», – с вызовом бросил я. «Даже так?» – клюнул на крючок вояка. «Так за каким лешим ты вообще моё время тратишь?» «Я хотел бы освоить мастерство владения щитом», – спокойно пояснил я. «А щитом ты, значит, пользуешься лучше?» Судя по голосу, Норгов не сомневался в положении дел, а мне лишь оставалось что стиснуть зубы. Набить это самое владение я смогу без особого труда. Вот только этот наставник уже просто так меня не примет. Придётся выполнять череду мелких и скучных квестов, на которые у меня попросту нет времени. «Что ж за горе, вояка? Ты хоть какое-то оружие в руках держал?» Сделав глубокий вдох, я от души вложился в удар рукой, усиленный рывком, и попросту снёс кусок деревяшки для битья. Крит, помноженный на увечья, в очередной раз показал себя во всей красе, неслабо впечатлив наставника. «Не у каждого в нужный момент под рукой оказывается меч». Стряхнув впившиеся в руку щепки, посмотрел в глаза воину. «Так вот в чём дело», – уже без улыбки ответил наставник. «Это всё меняет». Взяв мою руку, Норгув принялся рассматривать со всех сторон впаянный в плоть изумруд. А я-то уже было возгордился своими боевыми качествами. «Милосердник. Смелый выбор. Я бы сказал, геройский», – совсем неодобрительно продолжил тот. «Вот только за героизм не доплачивают, особенно мертвецам». «Настоящие герои всегда идут в обход?» – не стал я спорить. «Хотя бы так», – уже мягче ответил тот. «Но мы – вольные наёмники, а не герои». Я не могу предложить тебе путь мечника, но, как мы выяснили, он тебе и не нужен. Собственно, воина я в тебе так и не вижу. Пока. Хотя предпосылки есть. Но вот развить милосердника в нечто более интересное и жизнеспособное. Я покажу тебе азы обращения со щитом и мечом. Позже сам выберешь себе оружие под стать. Освоишься, примеришься. Выполнены особые условия. Настройка болевого фильтра 25%, плюс милосердник. Доступно улучшение временного класса милосердник в мученик. Бонусы – болевой фильтр минус 5%. Тяжелая броня – плюс 20%. Средняя броня – плюс 10%. Запас выносливости – плюс 30%. Скорость регенерации выносливости – плюс 10%. Большое познание искусства владения щитом. Малое познание искусства владения одноручным оружием. Активное умение – последняя воля. Пассивное умение – истязание. В случае подтверждения данный класс станет постоянным. Вот что-то совсем не воодушевило. Хватит с меня поддакивания системе. А, нельзя сосредоточить внимание на щите. Я не планировал занимать вторую руку. Эва, чего удумал? Хотя... Наставник призадумался и в очередной раз бросил на меня оценивающий взгляд. Но уже кивая сам себе, а порой и хмурясь. «Могу тебя обучить и такой тактике. Для моей задумки она будет даже более выгодной. Но ты сам уверен? С таким подходом твои боевые навыки не будут расти, а вы, вечные, как правило, гонитесь за силой». «Тут не поспоришь. Первая ступень мечника, новичок, дает 50% к урону клинком. Про грандмастера я вообще молчу». Хотя и это лишь 11-я ступень, в тестовом приложении практически в лоб говорилось о дюжине шагов, которые должен преодолеть каждый, дабы познать свою стезю. Вот только зачем мне все эти бонусы, если они вразрез идут с уже имеющимися? А тут хотя бы имелся шанс. Уверен. Не думал, что увижу такое среди вашего брата. Уж больно вы, вечные, не любите идти на такие подвиги. Все о каких-то фрагах печетесь и ДПСе. Под конец фразы Норгов запнулся на сленговых словах. Неужели я первый, кто решил забить на оружие вообще и сосредоточиться на щите? Было бы неплохо. Можно урвать какие-нибудь плюшки за первопроходца. Выполнены особые условия. Болевой фильтр 30%. Плюс чистый ПК-лист. Милосердник. Полный отказ от оружия. Доступно улучшение временного класса милосердник в защитник. Бонусы. Болевой фильтр минус 5%. Броня от щита плюс 100%. Запас жизни плюс 10%. Полное познание искусства владения щитом. Активное умение. Связующая цепь. Пассивное умение. Поглощение. Принять, отклонить. Не то. Так тоже не пойдет. Относительно халявы и режима, все и сразу я прекрасно осведомлен, так что отклонить. Готов приступить к обучению. Не обращая внимания на сдвинувшиеся брови бородача, бодро бросил я. Широкая улыбка на лице Норгуфа довольно толсто намекнула, что я пожалею о своем выборе. Собственно, так и получилось, но оно того стоило, наверное. 2 часа он гонял меня по крошечному плацу, буквально избивая. Вопреки тому, что щит из рук у меня не вываливался, в статусе висело временное полное опознание щита, это не спасало от безжалостного мастера. «Держи щит! Мать твою за ногу! Какого ты ручку смял? Так, теперь твоя задача защищать вон тот манекен. Готовьсь! Какого ты отпрыгнул? Ну и что это за удар? Ну и что, что этот удар мог тебя прикончить? Это ж твой лучший друг! Он спас всю твою семью и сейчас готов биться до конца, а ты? Что значит просто манекен? Да он удар лучше тебя держит!» Милосердник улучшен в защитника. Класс защитник. Текущий ранг умелый. Учитель мастер Норгуф. Болевой фильтр минус 10%. Броня от щита плюс 150%. Показатель прочности щита плюс 50%. Запас жизни плюс 20%. Полное познание искусства владения щитом. Активное умение. Напор, связующая цепь, взаимопомощь. Пассивное умение. Щитоносец, поглощение, закалка. Взмокший от пота, но с довольной физиономией, я рассматривал результат своих трудов. Не пойдя по легкому пути, и вместо того, чтобы просто взять класс, я его заслужил. Причем стал не на первую ступень новичка, и даже не на вторую ученика, а получил сразу третью, умелого. Не знаю, сколько бы все это заняло в полевых условиях, но я уверен, что явно больше 2 часов. Один только удвоенный бонус к снижению показателям болевого фильтра был бесценен. Пассивки были просто загляденье. Щитоносец позволял в половину усилить уже имеющийся бонус к броне щита, всего-то приложив к тому вторую руку. Поглощение по умолчанию гасило 5% от любого урона, а закалка немного поднимала регенерацию. Все 3 активки были из числа редких и работали конкретно в связке с пассивками. Прикрывшись щитом, достаточно было дать мысленную команду, и вот на противника несется бронепоезд под напором. 100% переманивание агро плюс оглушение врага. Связующая цепь позволяла перекинуть до 50% урона от каждого в группе на меня, но тот проходил ко мне ослабленным на треть. Ну а взаимопомощь позволяла перекачать в меня негативные эффекты, вместе с тем усиливая бонус от закалки. Все активки нехило жрали выносливость, но с таким набором я довольно неплохое дополнение в любой группе, особенно при условии, что теперь мои удары имели усиленную агрогенерацию. Система мои потуги оценила, выдав награду за выполнение квеста на взятие класса, и тут же выдала новый, уже на его развитие. Тут, правда, ничего особенного. Порывшись в логах, не без помощи поискового фильтра, я все-таки откопал нечто подобное и при взятии палача. Задание довольно условное и скорее помогает сориентироваться в прокачке, выдавая наглядные окна. Как танку, чтобы подняться на новую ступень мастерства, мне требовалось блокировать щитом удары, спасать соратников, оглушать врагов. В общем, работать по профилю. Каждый выполненный пункт ускорял общую прокачку класса. И если с защитником ничего сложного я не видел, то с палачом все было менее радостно. Требовалось мучить, запугивать, потрошить. В общем, внушительный список развлечений в стиле Торофа. Поблагодарив наставника, покрепче зафиксировал на руке свой новенький щит. Наградной кругляш, мое главное орудие, был довольно прост. Никаких мощных модификаций, но зато на мой уровень и с приличным запасом прочности. А с последним пунктом я и сам смог заапгрейдить этот кусок железа в нечто более стоящее. Главное, поэкспериментировать с алыми рунами. Но это все позже. Сейчас же мой путь лежал к местному начальнику, дабы обзавестись пачкой заданий. От своей основной цели – вырезания слизней в болотах – я не отказывался. Но что мне мешает набрать смежных? «Алькор, Алькор!» – щелкая пальцами, повторял местный распорядитель вольных. «Точно! Тебя же сегодня на площади казнили!» Взъерошив пятерней волосы, радостно воскликнул человек. Спина взмокла. Я уже 10 раз пожалел, что пришел сюда, и уж тем более положил руку на чертовый стеклянный шар, который, видимо, считал информацию. Так глупо попасться. Но следующая фраза Эргуса меня просто убила. «Хороший парень был, хоть и из проклятых», – вполне искренне заявил он. «Перед казнью прогибаться не стал, и даже стоя на коленях смотрел на этих ублюдочных святош сверху вниз. Надеюсь, у тебя такая же воля, как и у тёзки, человече». Пронесло. Интересно, а на моё имя так будут реагировать все НПС? Или этот какой-то особенный? Вполне возможно. Видно же, что вся возня с поиском богов его не сильно радует. Мог и особо не придираться, а попадись кто из особо верующих, возможно, докопался бы. «Дети света, мать их, перемать! Видите ли, наемник – нечестивая профессия и должна облагаться дополнительными налогами. 3 раза, ха! Да эти уроды просто денег загробастать решили!» А вот и суть негодования. Бизнес, просто бизнес. «Ладно, хватит лясы точить. Не за этим ты сюда пришел, чтобы зубы мне заговаривать». Я толком и возмутиться не успел, а начальство уже вовсю магичило над шаром, потроша доступную информацию. «Неплохо, неплохо. Полчаса как стал на путь, а уже 3-я ступень. Отлично. Да и защитников всегда не хватает. Официальный статус наемника получишь после 1-го задания, если хорошо выполнишь. Отправишься на мыс Карагура. Местный барон сделал заказ, как раз по твоей части. Будешь давить своих хвостатых вражин и... Эргус, я хотел бы сам выбрать задание, точнее место. Всё же изначально нейтральное отношение к тебе открывает многие двери. Меня не ударило молнией, и даже никто не попытался впихнуть проклятый артефакт. Хорошо, но тогда не рассчитывай на особый бонус от гильдии. Да и за боевой поход на улицу Красных Фонарей признания не получишь. Хотя, если оседлаешь Бабетту, так уж и быть. Судя по лицу, Эргус говорил серьёзно, причём на мою, победу не особо рассчитывал. «Я хотел бы отправиться в логово скользящих», – уверенно сообщил ему я, тактично опустив тот момент, что даже не знаю, где то находится. «Даже так? У нас есть задание, и не одно. После нападения на лагерь грешники понесли потери среди личного состава, так что расщедрились на награды, и теперь не брезгуют даже наёмниками. Хотя им-то чего носом воротить? Но сам должен понимать, гильдия наёмников поощряет иной подход». Я ни черта не понимал, но на всякий случай кивнул. «У тебя есть полчаса на подготовку. За это время я составлю комплексный контракт. Наряд заданий на вашу группу. Можешь идти». Ответив, Эргус тут же погрузился в изучение бумаг, забыв обо мне. «Группу? Но я же один». Такого поворота я не ждал. «Не переживай, группой мы тебя обеспечим. Прочие наёмники уже знакомы с нашим подходом и готовы поддержать подобные контракты. У тебя полчаса на подготовку, но не более того. Жди пополнения в портальном зале». Дальше Эргус не был настроен на разговоры и попросту выставил за дверь, предварительно повесив задание на сбор группы и, собственно, получение задания. Штрафы за провал опасно кусались, как бы намекая, что лучше подойти к вопросу серьёзно. Несмотря на заминку, свободное время потратил с толком. Первым делом пробежался по торговцам и обзавёлся дюжиной низкоуровневых щитов. Практически все доски, обитые кожей, да старые железки. Кустарная работа, без клейма мастера и вообще чего-то стоящего. Зато дёшево и сердито. Самое то для экспериментов. Походу, обнаружил неплохую фишку с пространственным карманом. Его можно было растягивать. Всего-то и нужно, что взялся за специальное колечко и потянуть в сторону. Зев кармана легко увеличивался до нужного размера. Правда, подобный фокус нехило так жрал ману. По меркам обычного воина, цифра так и вовсе, скорее всего, недостижимая. По крайней мере, моего уровня. А вот для проклятого это так, мелочи. Поразмыслив, даже от заплечного рюкзака избавился. С трофейным когтем отпала нужда в разделочном ноже и прочих принадлежностях скорняка, так что оставшиеся финансы вложил в алхимию. Планировал набрать хилок, танк я или нет. Но затея не выгорела, по крайней мере, не в том виде, в котором я рассчитывал. Стеклянки, заполненные живительной влагой, оказались не такими уж и дешёвыми, так что запас получился, ну, очень стратегическим. Более бродить по торгашам мне было попросту не на что. Так что я поспешил ретироваться. К телепорту, оказавшемуся крохотной аркой, я подошёл вовремя, даже с запасом в пару минут, но всё равно оказался последним. В последнюю очередь ожидал увидеть слаженную группу, но троица производила именно такое впечатление. Весело и непринуждённо болтая, меня ожидала такая солянка, какую я не видел даже среди грешников. Глубинный шаман 25-го, Мурлок. Почти всё тело скрывалось под синим балахоном, а лицо прятала рваная повязка. Но и увиденного с лихвой хватило, чтобы сделать выводы. Помесь рыбы и рептилии. Дикое сочетание ростом этак метра полтора, а то и меньше. Лучник праха. Скелет моего уровня, закованный в тяжёлую ржавую броню, сквозь прорехи которой угадывался жёлтый костяк. Всю красоту черепа мог бы скрыть глухой шлем, но не скрывал. Забрало было демонстративно открыто, так что я с лихвой налюбовался на ровные белые зубы, провалы глаз и носа. Огромный костяной лук едва ли не в полтора метра высотой довершал образ. Ну а замыкала тройку ящерица, необычной огненной расцветки. Боевой маг 33-го уровня. В лучших традициях своего класса. Тут было минимум брони, в основном тряпьё и упор на побрякушки. И всё бы ничего, Вот только я оказался в компании сплошь представительниц прекрасного пола, если так можно сказать. Во всей троице образ девушки разве что угадывался. «Человек, как оригинально!» Деланно потянувшись вместо «здрасти», ехидно прошипела ящерка. «Долго выбирал?» Сложив руки на груди, девушка обвела хвостом свою ногу. «Судя по тому, что бездна и сумрачная молчат, чешуйка за главную. Нужно давить в зародыши этот бунт». «Идём в болото. Бонус территории к магии земли, воды и проклятиям, завязанным на болезни». «Всё же хорошо, когда есть возможность нормально пропесочить инфу в интернете, особенно через тестовое приложение». «Основные враги скользящие. Чем-то смахивают на помесь пиявки переростка и наги. Есть несколько видов с разными тактиками ведения боя, но об этом лучше на конкретных примерах. Задания берём комплексные, выполняем по ходу дела все ответвления, но без фанатизма. Бродить месяц по болотам в поисках лапок золотой квакши я не намерен. Есть основная цель, к ней и следуем». «Молодец, доложился на пять. Теперь лидер группы в курсе дела», – ехидно подхватила чешуйка, высунув раздвоенный язык. «Лидер группы уже давно обо всём в курсе», – спокойно согласился я. «Да, а мне вот что-то подсказывает, что кое-кто уровнем не вышел». Девушка и не пыталась сдержать раздражение. Даже чешуя стала ярче, словно предупреждая о потенциальной опасности. «Да и полом тоже». «Во всех смыслах горячая штучка, на мою голову». «Дело ваше», – пожал я плечами. «Беру контракт вдогонку к своему заданию. Если не выгорит, то отправлюсь в путь сам. Я в наёмниках всего полчаса, так что репутация с гильдией не принципиальна. А вот вы, судя по всему, со всей этой системой повязаны и отвертеться от задания не сможете. Шаман, лучник и маг. Могу только пожелать вам удачи в попытке обойтись без танка против 50-уровневых скоростных милишников, плюющихся кислотой и вешающих усиленное проклятие». «Какой грозный мальчик!» – прошипела в ответ магичка. Видимо, ей было нечем крыть в ответ. «Угомонись, чешуйка! Хватит из себя дуру строить!» – булькающим голосом оборвала ящерицу Мурлок. «И так ясно, что человек адекватный!» – подумав, она всё же добавила. «Более или менее. И на том спасибо». «Ты уж извини за это представление, Алькор», – продолжила бездна. «Мы уже не первый день своей компании бегаем и вполне довольны друг другом. Но, как ты правильно заметил, без танка для нас некоторые дороги закрыты. Не столь критично, как ты мог подумать, но всё же. Хочешь быть лидером? Твоё право. Присоединимся к твоей группе. Будем прислушиваться к твоему слову в сражениях. Но без слепого фанатизма. Попусту рисковать и глупо сливаться мы не настроены. Ну а дальше дело покажет, и это не пафос или попытка насолить, а банальный здравый смысл». «Добро». Загонов доминантного самца я у себя не наблюдал, да и требования были вполне адекватными. Так что, кивнув, бросил девушкам группу. «Бездна вступила в вашу группу. Чешуйка вступила в вашу группу. Сумрачная вступила в вашу группу. У вас нет бонусов лидера. Возможно, стоит выбрать кого-то более подходящего на эту роль. Пока вы находитесь в группе, вызов на дуэль будет работать иначе. Вызов монстру увеличит агропоказатель на 10-200%. Вызов игроку уберёт с вас все групповые бонусы. Бой возможен исключительно один на один». Ну вот, и системе я как большой босс тоже не угодил. Отсутствие явно не лишних бонусов немного коробило, но менять решение я не собирался. И виной тому совсем не разыгравшееся эго. Любой нормальный лидер в адекватной пати получает доступ к энной личной инфе, чтобы проработать банальную стратегию или хотя бы общий стиль боя. Конечно, у меня есть маска, но оно не поможет объяснить девушкам, какого я скрываю характеристики, так что лучше заделаться боссом и рулить парадом. «Никаких бонусов!» Яда в голосе чешуйки не поубавилась, но не так, чтобы очень. «Ты что, первый раз рулишь? Хотя чего уж там, немного потеряли. Какой толк от лидера танка?» «Не гунди, чешуйка. Любой бонус полезен. Тем более, ты всё в милишника хочешь переквалифицироваться. А там броня и хиты очень нужны». Осадила ящерицу бездна. «Ну что, командир, командуй. Что, куда и как. А перезнакомиться можно и в дороге».